Профессор Рати Геннадий Дадамян уверен, что почетное звание действительно было безразлично Станиславскому, хотя он при своем имидже большого ребенка прекрасно понимал, что творится в стране и как надо вести себя с властями. За все свои унижения он расплатился посмертным спектаклем «Тартюф», где ясно читалось его отношение к культу личности и земным вождям. Но не в этом дело, а в том, что звание «народный артист» всего Советского Союза уберегли стариков от репрессий 1937 года. А вот звание «народный артист» РСФСР не спасло режиссера-новатора, любимца иностранцев Всеволода Мейерхольда. Народный оказался, к тому же, очень опасным и был расстрелян в 1940-м. Его судьба только доказывает, что почетные звания были прежде всего политическим инструментом. С этими званиями с самого начала вышла путаница. Так, например, в феврале 1920 года Малый Совет народных комиссаров специально заседал по поводу присвоения почетного звания артистки Малого театра Ермоловой. Марию Николаевну советская власть назвала просто «народная артистка», не уточняя, чего именно. А двумя годами раньше, в октябре 18-го, не имея нормативных документов, Шаляпина новой власти объявили «народным артистом России». Чем дальше, тем больше со званиями будут происходить разные истории сомнительного свойства. Государство, надо заметить, здорово устроилось с этими знаками отличия. Вместо хорошей зарплаты хорошим артистам оно выдавало табличку плюс небольшой материальный прикорм. Согласно инструкции, народный артист СССР, например, имел право на первое – дополнительные 10 метров жилой площади, второе – пенсию республиканского или союзного значения, третье – медобслуживание в Кремлевке, заслуженные лечились в поликлинике на улице Заморинова, а не по инструкции народным и заслуженным, зарплату платили больше. И гарантировали место на Новодевичьем или Ваганьковском кладбищах. Ну, как тут было не рваться? Как квартирный вопрос испортил москвичей, так вопрос званий испортил артистов. Постепенно знаки отличия из государственной оценки труда превращались в опасную штуку, которая меняла психологию творческих людей в сторону патологии. О чем речь? Да о том, что звания стали предметом блата, торга, мены и сведения счета. Цветочки расцветали на почетной клумбе махровым цветом. Как только Борис Ельцин стал первым секретарем Московского комитета партии, он перетащил в столицу своего друга, главрежа Свердловской опереты Николая Курочкина, который был посажен главным же в московскую оперету. К слову сказать, Курочкин – приличный режиссер, но к чужому двору явно не пришелся. И как только Ельцина сковырнули со Старой площади, зашатался и его опереточный друг. Но что же дальше? Нет, его не выгнали, а предложили уйти из театра в обмен на почетное звание. Он согласился. Правда, какое именно он получил, сейчас никто не помнит. Артист и режиссер МХАТа Всеволод Шиловский вообще попал со званиями в ситуацию, что называется, между стульев. Всеволод Шиловский. Славу невинного Колю Пенькова и меня выдвинули на звание заслуженного артиста РСФСР. Приятно. Через некоторое время меня вызвали в комиссию и сказали, что необходимо сделать выбор – звание или квартира. И то, и другое много. У Коли и Славы квартиры уже были. Я, конечно, выбрал квартиру. Но потряс сам цинизм поставленного вопроса. Я хлопнул дверью так, что ее, по-моему, чинили. По второму кругу Шиловского завернули после того, как он, известный в театральных кругах как человек резких поступков, встряхнул за шиворот директора театра Ушакова,